подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило. Однажды, когда один из учеников Йосихиде, тот самый, о котором я уже говорила, растирал краски, мастер вдруг подошел и сказал ему: «Я хочу немного соснуть. Только в последнее время я все вижу плохие сны». В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил: «Хорошо». Однако Йосихиде, что бы вы думали, с небывало грустным видом смущенно попросил: «Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать?» Ученику показалось странным, что мастер принимает так близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер, опять встревоженный и как-то смущенно, продолжал: «Тогда ступай в заднюю комнату, а если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят». Это была та комната, где он писал картины. И там, при задвинутой, как ночью, двери, в тусклом свете лампад, стояла ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Йосихиде подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, когда слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны. Глава 8. Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь. Казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлебываясь в воде. «Что ты говоришь? Приходи ко мне. Куда приходить? Приходи в ад, приходи в огненный ад. Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? Как ты думаешь, кто?» Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера. Морщинистое лицо старика побледнело. На нем крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось быстро-быстро, словно дергали за нитку. Да-да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка. «Как ты думаешь, кто?» «Да, это ты. Я так и думал, что это ты. Ты пришел за мной? Говорю тебе, приходи, приходи в ад. В аду ждет моя дочь». Ученику стало жутко. Ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие и причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Йосихиде и, что было сил, стал трясти его, чтобы разбудить. Но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей. «Она ждет. Садись в экипаж. Садись в этот экипаж и приезжай в ад». В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло. И Йосихиде, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необычайные видения сна еще витали под его веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и, наконец, придя в себя, вдруг грубо приказал: «Мне уже лучше, ступай». Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно получишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты. И когда он опять попал на яркий солнечный свет, то облегченно вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна. Но это еще ничего. А вот примерно через месяц Йосихиде позвал к себе в комнату другого ученика. Художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампады и, резко обернувшись к вошедшему, сказал: «Слушай, у меня к тебе просьба. Разденься догола». Так как и раньше случалось, что мастер давал такое приказание, ученик, быстро скинув одежду, разделся до нога. Тогда Йосихиде как-то странно скривился. «Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне не жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу», — хладнокровно произнес он. Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже рассказывал,